Глава 12. Марк. «Ну ты чего? Какая ты ему дочка?» Приторно ласковым голосом интересуется Лиза у Светы. «Хорошая и любимая». Скромно потупив глазки, малышка крепче прижимается ко мне. «Что за вздор? Ты не можешь быть его дочкой!» утверждает мэр. «Я буду очень послушной». Уже заглядывая мне в глаза, упрашивает Света. «Буду у Белатиглушки помогать». На короткий миг задумавшись, подкидывает еще варианты своей полезности. «Мама научила платилать пыль тляпочкой, колготки стилать и носки. Еще могу молковку телить на тёлке. О, я тебе прямо сейчас натлу молковку. Будет вкусно. Сахаром посыплю. Дай тёлку». Меня коробит, что малышка рекламирует себя словно какой-то товар, причем с воодушевлением и детской наивностью. Явно очень хочет, чтобы у нее был папа. Она в нем нуждается. Негативных эмоций не проявляю. Нужно не обидеть девочку. Все же ее желания искренние. «Какие интересные у тебя навыки!» — хмыкаю я. «Вокруг меня полно тёлок крутится. А морковку, тертую с сахаром, давно не ел. Последний раз мне ее мама в детстве готовила». Света с удивлением оглядывается, пытаясь осмотреться и найти, где же вокруг меня полно терок. Еще и чтобы те крутились. «Вообще-то...» — напоминает о себе Лиза воркующим голосом. «Я тебе и так приготовила на вечер кое-что сладенькое». Она эротично выгибается и чуть приоткрывает полы плаща, засвечивая часть стройной ножки в чулках и самый край ажурных трусиков. Хорошо, что догадывается полностью не оголиться при ребенке, а малышка на мэра не смотрит. Света упрямо, но со скромностью поговаривает. «А молковка все равно вкуснее». Меня от этого всего диалога отчего-то пробирает на сильный смех. Давно так не смеялся. Девочка, глядя на меня, тоже начинает сначала просто глупо улыбаться, а потом и хохотать. Видно, что сама не знает от чего, но ей тоже смешно. И Тася, что терлась недалеко от нас, под видом уборки, и ждала от меня указаний, не сдерживает улыбку. Не смешно только Лизе. Она мигом становится красной. Лицо обиженное, оскорбленное, возмущенное. «Я вообще-то готовилась к сегодняшнему вечеру!» — гневно вскрикивает женщина. Тяжело дыша через расширенные ноздри, резкими движениями огибает меня. Громко цокая каблуками, направляется на выход из дома. «Ты меня очень сильно расстроил, Громов! Жду извинений!» Выкрикнув последнее, хлопает за собой дверью. «А чего тетя разозлилась?» — недоумевает Света. «Я ее бы молковкой угостила». «У тети плохой день», — вздыхаю я. «Еще вниманием обделили и выбрали не ее блюдо. А это страшный для женщины удар». Треплю малышку по голове. «Ну, раз Лиза ушла, нам больше морковки достанется», — хмыкаю. «Пойдем, покажешь, как умеешь готовить ее». Что и где находится у меня на кухне, понятия не имею. Для этого у меня есть Тася. Ее и назначаю помощницей Светы. После чего наблюдаю процесс работы шеф-повара и его су-шефа. Малышка, пусть и не быстро, но старательно натирает морковку. Тася помогает поддерживать глубокое блюдо, чтобы не уехало, и придерживает терку. «Ммм, как вкусно!» — выдаю вердикт, когда пробую готовое блюдо. «У тебя хорошо получилось!» Света в этот момент старательно вытирает со стола кусочки моркови и крупицы сахара тряпочкой. Ее никто не просил, сама взялась. Отговаривать не стали, интересно же посмотреть за ее действиями. Лицо девочки, услышавшей мою похвалу, озаряется улыбкой. Малышка откладывает тряпочку и проводит тыльной стороной ладони себя по лбу, как бы вытирая пот. «Фух!» — вздыхает она. Закидывает непослушную прядь волос за ухо и тут же с воодушевлением предлагает. «Я могу тебе много-много так готовить. Каждый день. Хоть 1000 лаз. Хоть даже 500». А через секунду добавляет. «А мама еще вкуснее готовит. Она очень много всего умеет. Она очень хорошая. Очень-очень». Блин, напомнила оленя. Старался ведь не думать о ней. Для девочки мама, может, и хорошая, но вот для меня. После того, что сделала. Еще я кое-что понять не могу. Ладно, тогда она была со мной ради денег и изменяла. Таким никого не удивишь. Остается вопрос. Если Света действительно от меня, то почему Лена скрывала все это время? Могла же прийти с ребенком на руках и сказать: «Вот твой, теперь обеспечивай, считай счастливый билет». Но нет же, скрывала. Боялась, что вообще отберу малышку и не дам видеться. Похоже на правду. Тем более Лена так и заявила: «Дочку не отдам». Все равно не вяжется. У девушки нет ни богатого мужа, ни ухажера. Например, из-за того, что с прицепом. Но, как правило, такие девушки, что ложатся под мужика ради денег, охотно идут на сделку, подсовывая ребенка. А Лена нет. Ладно, чего голову ломать? Завтра сделаю тест на отцовство. И снова поговорить с Леной никто не запретит. Только нужно будет придерживать свои эмоции и не давить на девушку, чтобы ей снова хуже не стало. Не давить, пока не поправится.